Глава 14. Лиза. Когда Айрекс ушел, я действительно немного поспала, но тревога не хотела отпускать. Что если до Элизабет уже добрались, а дракон не знает, что охраняет не ту девушку? Эх, надо было не малодушничать, а хотя бы попытаться ему рассказать. Поднявшись с кровати, я прошлась по комнате из угла в угол, но успокоиться это не помогло. Что, если Элизабет погибнет из-за меня? Да мало ли какие чувства, когда человек в опасности. Я так была занята мрачными мыслями, что вздрогнула, когда раздался легкий стук в дверь. «Миледи, вы уже не спите?» — послышался женский голос. «К вам можно войти?» Я торопливо вернулась в кровать и, накрыв голые ноги, ответила: «Входите». На пороге стояла высокая женщина лет 50 в белоснежном переднике. У нее было вытянутое лицо с большими внимательными глазами и тонкие, словно поджатые губы. Напоминала мачеху из мультфильма про Золушку, но я надеялась, что характер у нее был лучше. «Меня зовут Элина». Женщина закрыла за собой дверь. «Его высокопревосходительство поручил мне убедиться, что вы ни в чем не нуждаетесь. Вы голодны?» «Нет», — я мотнула головой. «Но мне бы одеться». Я откинула одеяло, чтобы показать свою проблему. Элина посмотрела на меня так, словно я была той самой шалавой в мини-юбке, продефилировавшей мимо лавочки с бабульками. Но тут же вернула себе невозмутимый вид и проговорила ровно, не выдавая эмоций: «Милорд вызвал для вас модистку. Она ждет внизу. Пригласить?» «Да, пожалуйста», — ответила я и добавила: «Благодарю вас». Я чувствовала, что чем-то ей не понравилось. Но вроде ничего же не успела сделать. Я думала, Элина сразу уйдет, но она пересекла комнату и вошла в гардеробную. Вернулась оттуда с гигантским халатом темно-синего цвета. «Прикройтесь». И протянула мне. Весил тот целую тонну, но завернуться в него было одно удовольствие. Нос защекотал знакомый запах пряностей, а перед глазами предстал образ Айрекса в этом халате. Как он вечерами сидел на балконе и всматривался в разлинованное заходящим солнцем небо. Оставив меня наслаждаться картинами, которые рисовало воображение, Элина вышла из комнаты и вернулась с маленькой женщиной в замысловатой шляпке. Та тараторила так быстро, что я едва успевала понять, что она говорит. Только различала команды. «Снимите, наденьте, повернитесь, руки вверх, руки вниз». В наличии у модистки было три платья — синее, фиолетовое и нежно-оранжевое с зелеными стеблями. Последнее мне понравилось больше всего, но примерить пришлось все. Помню, как мы с мамой выбирали в магазине выпускное платье. Нас тогда взяли в оборот ушлые тетки и буквально закидывали меня вариантами. Я не успевала понять, что мне нравится, а что нет. И выбрали в итоге по цене. Взяли самое дешевое. Интересно, а эти дорогие? «На вашей фигуре все отлично смотрится», — радовалась модистка. «Я рекомендую все три». Я вопросительно посмотрела на Элину. «Может, она знает, что об этом подумает Айрекс? Гуляем-то за его счет». Но служанка стояла с таким видом, словно ждала возможности уйти. «Может, у нее были какие-то дела, а приходилось возиться со мной?» «Элина, если вам нужно идти...» — осторожно проговорила я. Но это подействовало как пощечина. Она подобралась, втягивая и без того поджарый живот, и сдвинула тонкие брови. «Милорд поручил заботиться о вас». «И вы позаботились». Я улыбнулась, но ответного дружелюбия не увидела. «Какое из платьев вы выбираете?» — сухо спросила Элина. «Миледи может купить все», — заметила модистка, и служанка выстрелила в нее взглядом, так что маленькая женщина спряталась за моей спиной. И мне стало за нее обидно. Она крутилась, снимала мерки, обкалывала меня булавками. «Генерал оставил на этот счет инструкции?» — спросила я у Элины прямо. Она снова дернула бровями и с явной неохотой произнесла. «Нет». «Вот и отлично», — я хлопнула в ладоши. «Тогда беру все». «Если что, вернем», — добавила про себя. Но сейчас из чистого упрямства не хотелось уступать. Радости модистки не было предела. Она снова засуетилась, а Элина лишь плотнее сжала губы. И, как и следовало ожидать, не возразила. Когда с утомительными мерками было наконец покончено, дама из ателье отправилась подгонять платье. Я снова облачилась в мягкий халат. А Элина покинула спальню, сославшись на какие-то дела на кухне. Вместо нее в комнату вошла молоденькая горничная, представившаяся Натали, и поинтересовалась, не хочу ли я принять ванну. Это так непривычно, когда кто-то прислуживает. И я уже подумывала отказаться, но тут захотелось расспросить девушку об Элине. Пока Натали готовила ванну, набирала воду в огромную деревянную лохань и подогревала с помощью бытовой магии, я аккуратно поинтересовалась, чем могла бы не понравиться такой почтенной даме, как их экономка. «Не переживайте, она просто старой закалки», — отмахнулась горничная, «и не понимает, что молодежь хочет жить по другим правилам». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла я. Натали стянула с меня халат и предложила забраться в идеально горячую воду. «Вы же с генералом...» Она хитро улыбнулась. «Хотя до свадьбы не положено». «Ой, ну, конечно, Элина увидела меня в рубашке Айрекса в его же кровати. Что еще можно было подумать?» Я решила не пускаться в объяснение, что у нас было, а чего не было. В конце концов, это дело личное. Но из любопытства все равно спросила. «А генерал раньше приводил женщин?» «Нет», — однозначно ответила Натали. «И мы всегда гадали, почему такой мужчина до сих пор никого не нашел. Думали даже, что он ищет истинную, как драконы в старину». Лэнгдом тогда в парке Академии упоминал, что Шанида и Первый были истинной парой. Я думала, это фигура речи. Но, похоже, под этим понималось что-то конкретное. «А что значит «истинная»?» — поинтересовалась я. «Вроде как для любого дракона среди всех миллионов женщин в мире существует одна единственная, с которой у него особая связь. Но я не слышала, чтобы истинных кто-то и в самом деле находил. Так что все оказалось гораздо проще. Милорд помолвлен много лет и ждал, пока вы вырастете». Новость о том, что Айрекс не был бабником, меня обрадовала. Не знаю, почему это было важно. Ведь будь у такого шикарного мужчины много женщин, я бы тоже не удивилась. Но тут получалось, что он только мой. «Или Элизабет», — шепнул внутренний голос. «Это ее он ждал все эти годы. Ее, а не меня». От этой мысли передернуло, словно я сидела в проруби, а не в теплой ванне. «Миледи, с вами все хорошо?» Ласково поинтересовалась Натали. Я кивнула, и она принялась намыливать мою голову. Нежные прикосновения девушки напомнили маму, и в груди заныло. До сих пор я отгоняла мысли о доме, стараясь сосредоточиться на текущих проблемах. И это было легко, потому что я себя убедила, что в этом мире всего лишь на год. Но теперь, после всего, что произошло между мной и Айрексом, я была не уверена, что года мне хватит. Но я ведь занимаю чужое место. Даже если с Элизабет все в порядке, и ей не нужна защита прямо сейчас, я все равно не она. И явись она, ну вот хотя бы на порог этого особняка, я тут же потеряю всякие права. От обиды к глазам подступили слезы. Я шмыгнула носом и снова дернула плечами. «Давайте я еще подогрею воду», — испуганно пролепетала Натали. «Не нужно», — я вздохнула. «Я, пожалуй, все. Когда мы выбрались из ванны, выяснилось, что Элина уже принесла обед. Рыбный суп с моллюсками и свежеиспеченным хлебом. Было вкусно. Даже очень. Но тягостные мысли так и не давали в полной мере насладиться. Я попросила, чтобы меня оставили одну. Закуталась в теплый халат Айрекса, отчаянно вдыхая его запах, и вышла на балкон. Мое сердце ныло так, словно кто-то скреб его когтями. «Самозванка», — шипел внутренний голос. Когда мы с генералом только познакомились, скрывать от него правду было легче. Даже не ограничивая меня магия камня, я бы все равно не стала подставлять Элизабет. Но сейчас эта тайна душила меня, простирала цепкие лапы к самому горлу. «Айрекс, как ты поступишь, если узнаешь правду? Ты ведь должен жениться на ней. Ты столько лет ждал, готовился к этой миссии. И теперь провалишь ее из-за самозванки и лгуньи. Элизабет не хотела быть с ним, а ты хочешь», — возражал в голове другой голос. «Ты имеешь право на счастье. Даже если из-за меня пострадает человек? Нет, не имею. Не так, не на чужом горе, и тем более смерти». Замученная, я упала на плетеный диванчик, где мы сегодня утром сидели вдвоем. Воспоминания о нежных руках дракона, о его требовательных губах и бездонном взгляде пробудили в груди знакомое жжение. Из-за упадка сил я на какое-то время перестала чувствовать камень. Даже предположила, что Лиам его все-таки извлек. Но этот жар было ни с чем не спутать. «Перенеси меня к нему», — попросила я вслух. Модистка так и не успела вернуться с платьями, и появляться в халате даже у дракона в кабинете было бы, конечно, неприлично, но мне было все равно. Я хотела увидеть его. Жаждала, как заблудившийся в пустыне путник ищет оазис. «Перенеси меня», — повторила я и закрыла глаза. В груди стало еще жарче, и сквозь опущенные веки я все равно увидела ярко-красную вспышку. А потом мое тело стало легким, как перышко, и я услышала его голос. Такой родной и почему-то рассерженный. Открыв глаза, я осмотрелась. Я оказалась в какой-то комнате, похоже, гостиной. Но диваны и кресла были накрыты белыми простынями, а окно зашторено, погружая помещение в полумрак. Воздух был затхлый и пахло пылью. Дверь в комнату была частично отворена, пропуская внутрь полосу света. Голос Айрекса доносился оттуда. Осторожно, стараясь не шуметь, я подошла к двери и выглянула в коридор. В комнате напротив собрались люди в форме, видимо, местные полицейские. Они окружали стул с подлокотниками, к которому был привязан Лиам. Выглядел тот помятым, словно его несколько раз встряхнули, и на всех смотрел волком. Его запястья обхватывали какие-то браслеты. «Еще раз», — чеканил, глядя на него Айрекс. «Зачем ты похитил Элизабет Вортекс?» Лиам вскинул подбородок и в тон проговорил. «Я не похищал Элизабет Вортекс». «Браслеты не реагируют», — заметил один из полицейских. Лицо у молодого человека было знакомое, и мне потребовалось пару секунд, чтобы сообразить. Он похож на графа Вортекса. Одно лицо практически, только моложе. Значит, это Октавиан, самый старший брат Элизабет. Подняв на генерала озадаченный взгляд, Октавиан добавил. «Ваше высокопревосходительство, он говорит правду». Я прикрыла рот ладонью. «Конечно, Лиам говорит правду. Ведь он похитил меня, а не Элизабет». Я посмотрела в затылок Айрексу и, испугавшись, что дракон обернется, торопливо скрылась в коридоре. Сердце застучало от страха. Что, если он подумает, что это я ему соврала? Подставила вот так перед коллегами. От этой мысли все внутри похолодело, и на спине выступил холодный пот. Он меня возненавидит. Чувствуя, как колет в босых пятках, я устремилась дальше по коридору. Хотелось выбраться на воздух и там уже решить, как быть. Приподняв полы халата, я побежала. Миновала несколько одинаковых дверей, пока в конце коридора не увидела ход на кухню. Пробежала мимо печи и полок с бочками и склянками. Свернула в столовую и тут затормозила. На белой скатерти стоял поднос, а на нем две глиняные кружки. Не знаю, что в них было налито, я не стала до них даже дотрагиваться. Но кружек было две. Две! Видимо, когда Лиама схватили, Элизабет сбежала. Но почему они прячутся в этом пыльном доме? Ведь собирались же пожениться. Ладно, допустим, он оказался не тем, за кого себя выдавал. И этот дом — единственное жилище, которое он смог обеспечить. Но Элиза вряд ли бы согласилась долго жить в таких условиях. Она же привыкла к слугам и комфорту. Я бы скорее поверила, что она от него ушла. И, может, Лиам похитил меня в надежде найти ее? Да, это было логичнее. Но две кружки... Пока я отмеряла столовую шагами, рассуждая о мотивах Лиама, мой взгляд зацепился за еще одну дверь в дальнем углу кухни. Сначала я ее не заметила, но теперь увидела с другого ракурса. Дверь была закрыта, но прямо перед ней на полу виднелись разводы из пыли. Значит, ее открывали. Не знаю зачем, но вместо выхода на улицу я отправилась к ней. Потянула за ручку, и створка поддалась. За ней обнаружилась крутая лестница в подвал. Внизу все черно и веяло оттуда сыростью. Меня передернуло. Я уже хотела было закрыть дверь, но мне показалось, я услышала вдалеке слабый голос. «Помогите!» Я обернулась и, подхватив со стола подсвечник, зажгла его с помощью магии. Удобная вещь все-таки. После чего осторожно, стараясь не запутаться в полах халата, двинулась вниз. Преодолев крутые ступеньки, я оказалась перед еще одной дверью. За ней оказалось просторное помещение с маленькими окошками под потолком. Через них проливался солнечный свет, и в подсвечнике больше не было необходимости. Поставив его на какую-то полку, я устремилась вперед. Подвал был устроен по принципу длинного коридора, вдоль которого с каждой стороны устроены глубокие ниши. В первых четырех лежали гигантские бочки. А вот у пятой оказалась самая настоящая решетка, как в темнице. На полу на мешковатом матрасе сидела Элизабет. По счастью, выглядела она неплохо, в длинном синем платье, лишь слегка мятом, с размазанным под глазами макияжем, но все еще чистыми волосами. Я почувствовала облегчение. По крайней мере, она здесь не с тех самых пор, иначе бы выглядела намного хуже. Увидев меня, девушка подскочила. «Лиза, какое счастье! Как ты меня нашла?» Я подергала решетку, но на той висел гигантский амбарный замок, застучавший о металлические прутья. «Это Лем тебя запер?» — спросила я, скрипнув зубами. «А кто еще?» Элиза шмыгнула носом. «Он заверял меня в любви, а сам сначала привез в этот старый дом, а потом... Лиза, вытащи меня отсюда!» Девушка крепко сжала прутья. «Но как?» Я суетливо осмотрелась. «В кино амбарные замки обычно сбивают ломом. Значит, надо найти что-то вроде того. Только, как назло, в подвале не нашлось даже палки». «Ничего не могу найти», призналась я, возвращаясь к Элизабет. «Но наверху полно полицейских. Они допрашивают Лиама, так что тебе не стоит его больше бояться. И я пойду приведу их, чтобы вскрыть замок». Лицо Элизы просияло, но она наморщила лоб. «Но тогда о тебе узнают». Я озадаченно покрутилась на пятках. Она права. Если Элизабет найдут, то что же будет со мной? Я подошла вплотную к решетке и, понизив голос, спросила. «Ты знаешь, что на тебе стоит печать Шаниды?» «Да», — она кивнула. «Поэтому я и была нужна Лиаму. Он хочет отдать меня первому дракону, открыть провал в пустоту и передать бездушным тварям. По спине прошел холодок. Какой ужас! Я коснулась ее пальцев, сжимавших прутья. Элизабет тяжело вздохнула. С самого начала его чувства ко мне были ложью. «Лиза, я так боюсь!» Она обхватила себя руками. «Не переживай. Генерал Торн не допустит, чтобы с тобой что-то случилось», — заверила я. Мое сердце словно пронзило раскаленной иглой. Я вдруг четко поняла, что Элизабет очень нужно оказаться у Айрекса под крылом. Лиам мог быть не единственным. И, скорее всего, не был единственным, кто хочет отдать ее первому. Все правильно. Поэтому генералу поручили охранять именно ее, а не меня. «Генерал?» — растерянно повторила Элиза. «Значит, ты знаешь о нашей помолвке? Вы с ним встречались? Какой он?» К горлу подступил ком, и я глубоко вдохнула. «Вот только не надо сейчас плакать. Это не я стою за решеткой, и не меня предал любимый. Любимый». Перед глазами появился его образ. Красивое лицо с четко очерченным подбородком, невозможные золотые глаза, волосы цвета темного шоколада и запах пряностей. «Лиза», — вкрадчиво позвала Элизабет, заставляя меня очнуться. «Прости, что я не предупредила тебя. Получилась подстава. И это было недостойно». «Нет», — я мотнула головой. «Генерал, он замечательный. Ты увидишь. Жди здесь. Я всех приведу». «Да куда я уйду?» Элизабет слабо улыбнулась, видимо, надеясь пошутить. Но я ее не слышала. В ушах стучало, а в груди заныло сильнее, словно вместо одной иглы в сердце вонзился сразу десяток. Что же мне теперь делать?